Отойди немного назад, дорогая, пусть дети познакомятся. Мальчики очутились лицом к лицу. Несмотря на то, что Джерри был младше, он был выше Тимми на целый дюйм, и на фоне его стройной фигурки и красиво посаженной пропорциональной головы гротескность облика Тимми вдруг бросилась в глаза почти как в первые дни. У мисс Фэллоуз задрожали губы. Первым заговорил маленький неандерталец. «Как тебя зовут?» Дисконтом спросил он, быстро приблизив к Джерри свое лицо, как бы желая получше рассмотреть его. Вздрогнув от неожиданности, Джерри вместо ответа дал Тимми тумака, и Тимми, отлетев назад, не удержался на ногах и упал на пол. Оба громко заревели, а миссис Хоскинс поспешила схватить Джерри на руки, в то время как мисс Фэллоуз, покраснев от сдерживаемого гнева, подняла Тимми, стараясь успокоить его. «Они инстинктивно не взлюбили друг друга», — заявила миссис Хоскинс. «Они инстинктивно относятся друг к другу точно так же, как любые другие дети, будь они на их месте», — устало сказал Хоскинс. «А теперь спусти Джерри с рук и дай ему привыкнуть к обстановке. По правде говоря, нам лучше сейчас уйти. Мисс Фэллоуз может через часок привести Джерри ко мне в кабинет, и я позабочусь, чтобы его доставили домой». Последовавший за этим час, дети ни на минуту не спускали друг с друга глаз. Джерри плакал и звал мать, боясь отойти от мисс Фэллоуз, и только спустя какое-то время позволил, наконец, утешить себя леденцом. Тимми тоже получил леденец, и через час мисс Фэллоуз удалось добиться того, что оба они сели играть в кубики, правда, в разных концах комнаты. Когда мисс Фэллоуз в этот день повела Джерри к отцу, она до такой степени была исполнена благодарности к Хоскинсу, что с трудом сдерживала слезы. Мисс Фэллоуз искала слова, чтобы выразить свои чувства, но подчеркнутая сдержанность Хоскинса помешала ей высказаться. Может быть, он до сих пор не простил ей того, что она заставила его почувствовать жестокость его отношения к Тимми. А может, он привел собственного сына, чтобы доказать ей, как хорошо он относится к Тимми, и одновременно дать понять, что он вовсе не его отец. Да, именно это он и имел в виду. Так что она ограничилась лишь скупой фразой «Спасибо. Большое спасибо, доктор Хоскинс». На что ему оставалось лишь ответить «Ни за что, мисс Фэллоуз, все нормально». Постепенно это вошло в обычаи. Два раза в неделю Джерри приводили на час играть с Тимми, потом этот срок был продлен до 2 часов. Дети познакомились, постепенно изучали привычки друг друга, стали играть вместе. И теперь, когда схлынула первая волна благодарности, мисс Фэллоуз поняла, что Джерри ей не нравится. Телом он был значительно крупнее Тимми, да и вообще превосходил его во всех отношениях. Он властвовал над Тимми, отводя ему в играх второстепенную роль. С создавшимся положением ее примиряло только то, что, как бы там ни было, Тимми со все большим нетерпением ждал очередного прихода своего товарища по играм. «Это все, что у него есть в жизни», — с грустью говорила она себе. И однажды, наблюдая за ними, она вдруг подумала, эти два мальчика — оба дети Хоскинса. Один от жены, другой от Стасиса, в то время как я сама. О, Господи! Сжав кулаками виски, со стыдом подумала она, ведь я ревную. Мисс Фэллоуз спросила однажды Тимми, она не разрешала ему иначе называть себя, когда я пойду в школу? Она взглянула в его карие глаза, умоляюще смотревшие на нее в ожидании ответа, и мягко провела рукой по его густым волосам. Это была самая неаккуратная часть его внешности. Она стригла его сама, и мальчик юлой вертелся под ножницами и не мешал ей. Она никогда не просила прислать для этой цели парикмахера, ибо ее неумелая стрижка удачно маскировала низкий покатый лоб ребенка и чрезмерно выпуклый затылок. «Откуда ты узнал о школе?» — спросила она. — Джерри ходит в школу, в детский сад. Старательно выговаривая слоги, ответил он —